хожу, один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь темна, пустыня емлет Бога, и звезда звездою говорит, но...